Анцио, 2023 год. Спустя неделю после сербского курорта прилетели с Сашей в прибрежный город Анцио на несколько дней по европейской отпускной традиции. Так я называю короткие 3-5-дневные поездки, которые здесь очень популярны. Расстояния между странами, тем более городами, небольшие, хоть каждый день туда-сюда мотайся. Совсем как в моей мечте про несуществующий итальянский город. Мне такой тип путешествий не нравится. В этих поездках больше устаешь, чем отдыхаешь. Поехал в одну страну, через месяц в другую, а в третью уже и не поехал, потому что на диване без сил лежишь. Еще одна причина нашей поездки, кроме отдыха, нужно встретиться с приятельницей моей мамы, которая летит из Москвы в Рим и передаст нам некоторые вещи, не спрашивайте какие. Надеюсь, что там хотя бы нет солений. В общем, из Анцио до Рима как раз можно доехать на пригородной электричке за 40, кажется, минут. В Анцио мы остановились в гостевом доме, где над входной дверью прибит амулет от сглаза, над кроватями висят ловцы снов, а в 8 утра по четвергам у бассейна проводят йогу. Сам дом трехэтажный, на 300-400 примерно квадратов. Сдаются 2 верхних этажа. Сейчас вечереет, и из окна нашего номера я вижу ярко-голубой прямоугольник бассейна, поросшие травой стежки плитки на зеленой лужайке, сосны на переднем плане, на среднем плане, на заднем плане. Уверена, что я уже признавалась в любви к соснам и, кажется, даже предлагала им жениться на мне, поэтому повторяться не буду. Грохочут цикады, визуальный мусор типа пары хозяйственных построек и неживописных лохматых кустов, похожих на соломенные стога, и небо бледно-серо-голубого цвета, опускающееся ниже и ниже за спинами сосен, размывая задний план в технике сфумато. Никаких сомнений не возникало. Этот цвет называется небесно-голубой. Раньше я не понимала, почему небесно-голубой такой невзрачный, и пыталась из сезона в сезон поймать его в Москве. Что-то похожее появлялось только поздней осенью, но все равно было не то, надо было ловить в Анцио. Но не сказать, что я в восторге. Конечно, цвет так себе, если честно. Я хотела было отойти от окна и пойти по своим делам, но тут на лужайку выходят собаки, 2 черные овчарки. Одна тут же легла, вторая замерла у пышного кустарника и внимательно его обнюхала. Надо сказать, это место наполнено контрастами. Контраст между тем, как хозяйка, 60-летняя австрийка, рада гостям, а ее муж, 80-летний итальянец, с трудом их терпит. Контраст между тем, как на первом этаже в столовой развешаны картины с изображением богатого стола и сытных блюд, и как скудно сервирован завтрак – хлеб, вода, кофе, пластиковые ванночки с джемами. Даже сыр надо спрашивать дополнительно. «Сегодня отправляетесь на пляж загорать?» Спросила хозяйка в наше первое утро здесь, после того, как закончила оформление документов. «Разве что плавать. Я не загораю, я моцарелла», — отвечаю по-итальянски. «Буффало! Самого высшего качества!» Я смеюсь. Не только итальянцы умеют делать комплименты, но и австрийки. «А откуда вы из России? Из какого города?» «Из Москвы. Русских у нас тут не было, вот украинцы были. Праздновали свадьбу, мы тогда очень удивились». Хозяйка помолчала, затем продолжила. «А вот русских не было очень давно. Ну что ж, тогда мы первые». «Да, я надеюсь, у вас будет прекрасный отдых». «Спасибо, так и будет. Кстати, у вас такие прекрасные собаки». «Да, даже этот отель назван в честь собаки». «В честь кого-то из этих двоих?» «Нет, того пса, к сожалению, уже нет с нами». «Очень грустно это слышать. У вас замечательная семья». «Да что вы, у меня только собаки!» Я сразу же начала размышлять о хозяйке. Она была средних лет и влюбилась в Италию, вышла тут замуж за этого уже немолодого, хмурого человека, подумала, что своей легкостью, ловцами снов и йогой смягчит его вечно раздраженное жилистое сердце, продала родительскую квартиру в Вене, вложилась в этот дом, возможно, спасла его от долгов и теперь вынуждена жить по соседству с его детьми. А пасынок, например, ей совсем не нравится, потому что она слышала, как он закатывал скандалы отцу из-за вещей, которые он купил в их дом, а должен был купить что-то сыну. Но она все равно пытается с ним подружиться, хотя это и бесполезно. Он винит ее в том, что отцу теперь сложнее сойтись с бывшей женой, его матерью. Дорога на пляж оказалась изнурительной и прекрасной. Солнечные лучи поджигали верхние слои эпидермиса, грибы-пиньи торчали тут и там, пульсирующие гремели цикады. Бешено сновали автокапсулы на полтора места, будто сбежавшие из детского автодрома из парка аттракционов и мчащиеся во весь опор, чтобы не догнали. Я прохожу мимо ворот и вижу надпись «Велино, 24». Показываю его Саше. «Смотри, Велино. Это, наверное, маленькая вилла, хотя, думаю, совсем не о домах». Мы прошли мимо заброшенного казино, мимо дома с табличкой «Опасайтесь собаки», где на крыльце сыто растекся кот, и, наконец, добрались до станции, от которой до пляжа всего ничего. Удивлена, что станция оказалась для меня ярким местом в Ансо. Она — кадр из детектива Агата Кристи, место, куда прибывает поезд, где уже кого-нибудь убили или убьют вскоре. Сегодня снова едем в Рим на один день, где встречаемся с маминой подругой. Подругу зовут Елена, и она статная женщина элегантного возраста с чересчур длинными для ее лица зубами. На ее запястьях массивные золотые браслеты разных текстур – плетеный, мятый, гладкий, который она то и дело поправляет. Мы сидим в нетуристическом заведении, пьем вино в ожидании тарелок и слушаем историю ее приезда. Она встретила своего мужа в Москве. Они вместе работали в международной компании, и пошло-поехало. «Я уже 20 лет в Италии. Юбилей. Приезжала на все готовое. Но все равно очень тяжело». «Конечно. Но я рада, что у многих так или иначе получается освоиться, исполнить свою мечту». «Чаще они не из Москвы. У меня только одни знакомые из Москвы, и те постоянно пытаются уехать. Уже 3 года. Очень их понимаю». «Москва, там все. Это лучший город. Я 10 лет назад тоже подумывала вернуться». «А почему остались?» «Сын уже итальянец, сейчас еще и дочь». «Счастливые, наверное, люди эти итальянцы с рождения». «Да, а я пожертвовала собой ради детей». Смеется. «По-моему, ничего смешного». «А что, если эти дети решат переехать в Россию? Вот младший брат Лики на прошлой неделе сказал, что планирует переезжать в Москву к девушке, потому что она из Москвы переезжать не хочет. Оно и понятно. И теперь все от этого в шоке». Стоит ли такая родительская жертва свеч? Не знаю. В конце беседы нас ради приличия звали когда-нибудь в гости, а мы ради приличия соглашались. Мы еще успевали на последний поезд до Анцио и даже приехали туда до полуночи. Остальные дни мы проводили в медленных прогулках по мелководью, принуждении себя к отдыху в шезлонге и в беготне за мелочью, имею в виду не детей, а деньги. В отличие от Завидова, здесь не только платная тень, но и платные краны для очистки ног от песка. Чтобы включить такой кран, нужно кинуть в прорезь автомата монетку в 20 центов. А где взять ее? Это целый квест. В баре вы, едва открыв рот, упираетесь в табличку «No change». Сноска. Без размена. В бунгало, где вы оплачивали лежаки, на вас просто кричат в знак отказа. Приходится топать в кафе мороженое, стоять в очереди минут 15. «Почему бы просто не стряхнуть этот песок с ног?» — спросите вы. Нет ответа. Пусть это будет мое исследование культурных различий.